Глава 17. Небо было голубым от электрического света, но под аркой царила кромешная тьма. Немелодично позвякивали ветровые колокольчики, свисавшие с пожарной лестницы. Два встроенных светильника отбрасывали на кирпичный внутренний дворик густые скрещенные тени. В одной померещился мужской силуэт. Джордж постоял, давая глазам привыкнуть к ночи. По улице бесшумно проехала Toyota Prius, наскоро высветив фарами дворик. Этого хватило, чтобы Джордж понял, он один. Он направился к машине, попеременно коря себя то за недостаток, то за избыток осторожности. Если фальшивый Донни Дженкс еще ошивается в городе, то почему бы и не здесь? Накануне он тут побывал и ударом отправил Айрин на землю. Если хотел связаться с Джорджем, то здесь было самое подходящее для встречи место. Джордж немного прибавил ходу, минуя дом с распахнутыми настежь окнами. С плоского экрана чудовищных размеров неслось «Домашнее видео, самое смешное в Америке». Когда звука не стало, Джорджу послышалось эхо шагов позади. Он пошел чуть быстрее, пригнул голову и больше ощутил, чем увидел чужое присутствие. Сердце забилось в два раза быстрее. Совсем скоро справа улица, где он припарковался. Свернув, Джордж получит возможность оглянуться и проверить, действительно ли сзади кто-то есть. Он припустил еще быстрее, повернул и обернулся как можно небрежнее. Там кто-то был. Примерно на полквартала дальше, частично скрытый придорожными деревьями. Шел почти праздно. Джордж прикинул, как быть. До машины оставалось пару сотен ярдов. Он мог побежать, надеясь, что преследователь в худшей форме, или так и шагать, авось паранойя, и этот тип просто прогуливается воскресным вечером. Но опыт последних дней подсказывал, что о паранойе говорить не придется. Справа на подъездной дорожке перед частным домом обозначился мини-фургон. Не раздумывая, Джордж скользнул за него и присел, надеясь, что преследователь еще не дошел до угла. Приказал себе дышать потише, прислушался, шаги звучные и с шорохом, будто одной ногой слегка загребали, стали громче. Ему почудилось короткое торможение, будто шедший вдруг озадачился, куда это он забрел, но продолжил идти. Там, где затаился Джордж, было темно, но на нем была светло-голубая футболка, а фургон был выкрашен в темный металлик. Джордж вжался в водительскую дверь и задел головой ручку. Машина взвыла сиреной и замигала передними и задними фарами. Он не заорал и не обмочился, хотя и были такие позывы. Вместо этого он бросился на утек, будто фургон вдруг загорелся, и вжался в колючую живую изгородь у подъездной дорожки. Стиснув зубы, повернулся к мужчине на тротуаре. Тот свернул к нему. По фигуре, напоминавшей кеглю, Джордж моментально понял, что это не тот Донни Дженкс, которого он так боялся. Это был диджей, частный детектив. Он пятерней держался за сердце и выглядел испуганным не меньше, чем Джордж. Он все еще частично находился в тени, но Джордж различил мертвенную бледность и капли пота. Диджей уперся руками в колени и тяжело задышал. «Вам плохо?» — спросил Джордж, выходя на тротуар. Сирена завывала на всю округу. «Давайте-ка уйдем от этого фургона». Бок о бок они шагали к его машине. Диджей пыхтел, как полузащитник, только что пробежавший 40-метровку. «Вы что, поехали за мной?» — осведомился Джордж. «Ну да, от этой сирены чуть инфаркт не слопотал». «Может, ты вправду шарахнуло?» «Вряд ли, у меня уже был. Знаю, что это такое. Сейчас не похоже». «Откуда вы за мной ехали?» — спросил Джордж, не зная, что сказать. «От Бостона?» «Да, надеялся, что вы приведете меня к Джейн Бирн». «Откуда знаете, что не привел?» «Вы приехали к Айрин Димас, и если она как-то не приютила Джейн...» «Как узнали про Айрин?» «Я сыщик, занимаюсь сыском. Неужели вы надеялись скрыть 15-летний роман с бывшей сослуживицей?» «Наверное, нет. Вы так и стояли все это время снаружи?» «Стоял, без ужина». Они дошли до машины Джорджа. Позади все еще заливалась сирена. Они постояли в неловкости, будто не знали, продолжить встречу или проститься. «Я не знаю, где Джейн», — произнес Джордж. «Верю». «А мисс Бойд нет. Нам известно и то, что вы сказали не все». «Это правда. Я подумал об этом и готов рассказать вам все, что хотите знать. Полиции тоже». «Хорошо». Сирена смолкла. Насколько Джордж мог судить, никто, включая хозяев мини-фургона, так и не вышел взглянуть, не совершается ли преступление. «Откровенничать лучше не на улице. Может, зайдем куда-нибудь? Где ваш Сузуки?» «На соседней улице», — рассмеялся диджей. «Не сказал бы, что это удачная для слежки машина». «Но я же ехал за вами». «А что вы делаете, когда объект выезжает на автостраду? Она выжмет больше 60. «Ладно, бросьте, это же моя крошка». Давайте ограничимся тем, что в моей работе мне редко приходится гоняться за подозреваемыми по автострадам или как-то иначе. Я больше просиживаю в офисе. «Так где будем говорить?» — спросил Джордж. «Можно вернуться в Бостон, поближе ко мне. Там неплохой бар». «Идет. Встретимся перед вашим домом. Думаю, не отстану». Джордж обогнул машину, направившись к водительской дверце. Диджей собрался перейти улицу. Сыщик посмотрел налево, направо, оценил темную спокойную магистраль. Джордж улыбнулся его предосторожности. Но стоило диджею двинуться с места, как показался белый автомобиль. Он мчался на всех парах с выключенными фарами. Джордж крикнул диджею, чтобы поберегся, но тот уже дошел до середины улицы. Диджей помедлил, решая, идти дальше или вернуться. В ту же секунду тормоза взвизгнули, как девчонка из фильма ужасов. Диджей успел шагнуть к тротуару, а потом полетел вверх тормашками через еще продолжавший движение капот. Джордж увидел, как его необъятный зад воспарил, словно невесомый. Он защитил голову локтем, им же и расклошматил лобовое стекло. Выполнив пируэт, диджей скрылся из виду. Машина остановилась, визг тормозов резко оборвался, и Джордж услышал тошнотворно тяжелый удар тела диджея о мостовую. Джордж рванулся было к нему, скосив взгляд на водителя, но замер. Окно автомобиля белого доджа было опущено. Шофер держал обрез, небрежно положив стволы-близнецы на оконную кромку. Джордж машинально поднял руки. Ноги его начали разворачиваться. Зацепившись пяткой за бровку, с которой только что сошел, он упал на тротуар. Услышал звук, как понял, передернутой помпы, и наполовину прыгнул, наполовину вкатился за свою машину в тот самый миг, когда воздух разорвало выстрелом. Саб Джорджа подпрыгнул, в одном окне осыпалось стекло. В наступившей тишине он услышал, как снова коротко взвизгнули шины, и додж укатил, оставив после себя запах горелой резины и горячего металла. «Диджей!» — позвал Джордж в ночь, но ответа не получил. Только шипение поврежденной покрышки, да где-то еще распахнулась сетчатая дверь, и к нему начали приближаться голоса. Джордж около часа просидел в допросной бостонского полицейского участка в одиночестве на пластиковом стуле под флуоресцентными лампами. Он допил кофе и принялся сосредоточенно обрывать ободок одноразового стакана, пока не обкорнал наполовину. Около полуночи дверь распахнулась, и вошла детектив Роберта Джеймс в джинсах, блузке с коротким рукавом и зеленой бейсболке с эмблемой «Бостон Селтикс». Примечание. Американский профессиональный баскетбольный клуб. Конец примечания. «Привет, Джордж», — сказала она и села за стол, поставив на него кружку и положив папку. «Мое почтение, детектив», — ответил Джордж. «Слышала, вы нынче сильно перепугались». «Что с Дональдом Дженксом? Я уже всех тут спросил». «Сломан локоть, вывихнуто плечо, признаки сотрясения мозга. Ночь проведет в больнице». Джордж выдохнул. Когда в него выстрелили, он, заставив ватные ноги двигаться, перешел улицу. Диджей лежал на боку, волосы мокрые и липкие от крови. Раненый был в сознании. Джордж справился о его самочувствии, но Донни в ответ лишь глянул смущенно и снова уставился на тротуар, будто вопрос его позорил. «Что случилось?» — спросил кто-то сзади. Это оказалась блондинка за 30 с короткой стрижкой. Она топталась в нескольких ярдах, обеспокоенно морща лоб. «Его сбила машина», — ответил Джордж, — «и уехала». Его голос был прерывист и сух. Джордж подумал, что тоже близок к шоку. Женщина нерешительно шагнула к ним, потом рядом вдруг появился мужчина, говоривший по мобильному телефону. Он шептал, будто не хотел быть услышанным. Патрульная машина ненамного опередила скорую. На улице высыпали местные, образовали полукруг и в полголоса переговаривались. Пока диджеем занимались медики, Джордж побеседовал с офицером полиции, показал ему следы протекторов на асфальте и раскуроченный бок Сааба. Офицер, такой же автолюбитель, изучил повреждения с мрачной серьезностью. Джордж рассказал все, как было, опустив намного более запутанную предысторию, но показал визитку детектива Джеймс и сообщил, что происшествие было связано с текущим расследованием. «Расскажите, что случилось?» — спросила детектив Джеймс. Он же подумал о ее напарнике О'Клэре. Может быть, сидит где-то за монитором и слушает? «Конечно». «Знаете, кто в вас стрелял?» «Знаю, но не подлинное имя. Он назвался Донни Дженксом». «Донни Дженкс, который сейчас в больнице?» «Нет, там настоящий Донни Дженкс. Человек, который его сбил и стрелял в меня, называет себя Донни Дженксом, но это явно не его имя. Или поистине чудовищное совпадение». «Я в замешательстве». «Ладно», — сказал Джордж, — «я начну сначала и расскажу все, что знаю». И он рассказал. во второй раз за вечер. Первый был для Айрин, и повторение только укрепило его ощущение собственной наивности и бестолковости. Джордж выложил детективу Джеймс все, что случилось с вечера пятницы, не вдаваясь в подробности о событиях 20-летней давности, касавшихся Лианы, однако назвал ее подлинное имя. «У вас должно быть на нее дело. Ее разыскивают во Флориде за убийство. Повторите по буквам фамилию Д-Е-К-Т-Е-Р. Почему вы утром об этом не сказали?» Джордж пожал плечами. «Тогда я еще не знал, что она... что замешан в убийстве, и все-таки не исключал, что она говорит правду и приехала в Бостон, чтобы вернуть деньги и вернуть свою жизнь в относительно безопасное русло. Очевидно, я ошибся. Не знаете, где она может быть?» «Без понятия. Правда, очень сильно сомневаюсь, что она до сих пор поблизости. Готов был бы спорить, что Лиана скрылась, если бы здесь не ошивался ее сообщник». Детектив Джеймс открыла папку, вынула черно-белую фотографию анфасы в профиль и развернула лицом к Джорджу. «Этот человек назвался Донни Дженксом. У мужчины на снимке были зачесанные назад длинные волосы. Выглядел он как минимум на 10 лет моложе Донни Дженкса, но черты их лиц казались похожими, мелкие, собранные в кучку, а голова расширялась к макушке. Джордж посмотрел на нос. По зернистому фото судить было трудно, но вроде тот же курносый и с уплощенной переносицей». «Похож», — ответил он. «Кто это?» «Его зовут Берни Макдональд. Вам знакомо это имя?» Джордж сказал, что нет. «Но вы уверены, что это он ударил вам по почке в Нью-Эссексе?» Джордж взглянул снова. Лицо на полицейском снимке было спокойным, почти нахальным, будто мужчина не особенно переживал и о событиях, которые привели его в такую ситуацию, и о своей дальнейшей судьбе. Именно это хладнокровие убедило Джорджа, что перед ним был тот самый Донни Дженкс. «Да, уверен. Он как-то связан с Лианой Дектор или Джейн Бирн?» «У нас нет ничего определенного, но до недавних пор он жил в Атланте. Был барменом в заведении неподалеку от места, где работала и жила Лиана. Его отпечатки найдены на угнанной машине, которую бросили за городом. Так мы и подняли его дело». «За что его арестовывали?» «Особо ничего серьезного. Нападение при отягчающих, мелкие кражи. Ни убийств, ни покушений, по крайней мере, пока. Приятно слышать». «Думаете, Берни, Макдональд и Лиана обосновались в том местечке в Нью-Эссексе?» «Нет, исключено. Там полное запустение. Дом совершенно нежилой. Кто-то из них про него узнал, и они решили разыграть там мою встречу с этим типом, этим Берни. План, очевидно, заключался в том, чтобы напугать меня посильнее и склонить к помощи Лиане». «А как насчет тамошней округи? Как, по-вашему, почему они выбрали Нью-Эссекс?» «Дальше по улице есть еще один дом. Я даже наведался, вдруг что-то узнаю. Хозяйка была изрядно под кайфом». «Имя узнали?» «Нет, просто спросил, неизвестно ли ей о жильцах старого коттеджа, но проку от нее было мало». «Ладно». Детектив вернула фото Берни Макдональда в папку и закрыла ее. Затем распрямила плечи, и Джордж услышал внятный щелчок. «Я могу идти?» — спросил он. Его ломало. Несмотря на дневной сон, казалось, что он вырубится, едва прикроет глаза. «Да, если вам больше нечего сказать». Детектив Джеймс откинулась на спинку кресла и положила руки на подлокотники. Джордж впервые заметил, какие у нее гладкие и точеные кисти. «Меня очень огорчит, если выяснится, что вы опять что-то скрыли. Мы больше не будем столь благодушны. Я ничего не утаил. Если что и забыл, то исключительно потому, что еле соображаю. Хочется одного — пойти домой и лечь спать». Детектив наградил его взглядом, в котором ухитрилась совместить угрозу со скукой, и резко встала. «Идите за мной, вы свободны». Патрульный офицер отвез Джорджа домой. Саб остался в каком-то ремонтном цеху на другом берегу реки. Он сидел сзади. Потрескавшийся винил благоухал очистителем с ароматом сосны и общественным сортиром. Офицер безумолку разговаривал по мобильнику, спорил с женой насчет того, можно ли отпустить дочь-подростка одну на какое-то мероприятие. Джордж не совсем понял, на чьей стороне полицейский, но тот, похоже, проигрывал. «Жизнь продолжается», — подумал Джордж. «Невзирая на убийства, миллионные кражи и кретинов вроде меня, которые в это ввязываются». Офицер подъехал к его дому, попросил жену минуту обождать и обернулся. «Устроит? Или проводить вас внутрь?» Джордж уставился в темный проулок, на миг представив, что там собрались все Берни Макдональда земного шара. «Справлюсь», — ответил он. Офицер отпер дверцу. Джордж поблагодарил и вышел, слишком уставший, чтобы заботиться о возможных гостях на лестнице. Там никого не было, как и в квартире, если не считать крайне разгневанной и голодной кошки. Он покормил Нору, выпил несколько стаканов воды и снова залег в постель. Тело казалось необычно тяжелым, мышцы ныли. Он вспомнил, как из последних сил напрягся, и тут обрез продырявил Сааб. Джордж закрыл глаза, но сразу заснуть не сумел. В голове роились вопросы. Он не мог понять, почему продолжал участвовать в происходящем. Было ясно, что изначально его использовали. Но между Лианой Дектор и Берни Макдональдом явно возник какой-то разлад. Иначе зачем Макдональду рыскать вокруг? Решил, что алмазы у Джорджа? С едва уловимым мявом Нора запрыгнула в изножье кровати и начала, как всегда, устраиваться поудобнее. Джордж, медленно засыпая, перевернулся на живот. Он думал о Лиане, возвратившись на сутки назад, вспоминал минуты, когда она лежала обнаженной в этой самой постели. Он все еще видел ее лицо, видел, как оно обернулось маской в свете зари, смутно угадывал глаза, нос, рот. Поморщился, вспомнив, о чем спросил, когда они лежали, сплетя руки-ноги. «Мне же не приснилось то, что у нас было в колледже». На непроницаемой маске ее лица не отразилось ничего. «Ш-ш-ш», произнесла она, притянув его ближе так, что губы коснулись уха, и провела по шее кончиком языка. Затем он подумал о Байрин, как они вместе кончили, как она зарылась лицом в его шею, и они лежали неподвижно, оставшись внутри, Джордж ощущал на ключице ее теплое дыхание. Образы сошлись в поединке, затем слились, и Джордж провалился в беспокойный сон.